Он отправится туда на самолете. Яхта стоит в порту наготове. Нужно лишь перенести деньги на борт, и можно удрать в один из затерянных уголков Северной Америки. Потом он вспомнил о Крентере и нахмурился. Крентер везет 15 тысяч фунтов стерлингов на самолете, а Альскони нуждается в английских фунтах. Крентер летел на самолете такси. Он без сомнения взлетел с маленького аэродрома, где нет нескромных таможенников, готовых совать нос в чужие багажи, а приземлиться он должен на заброшенном американском аэродроме в 50 километрах от Сиены. Альскони решил дождаться прибытия Крентера. Он не собирается дарить ему эти деньги. Лучшим выходом было бы, конечно, воспользоваться этим самолетом, чтобы под прикрытием темноты добраться до Палермо. Но самолет такси неудобен. Он вмещает только одного пассажира. Крентеру придется везти машину в Палермо. Так, оставалась минута. Альскони покачал головой. Он не мог положиться на минуту. Не мог. Жаль, если рядом не будет Минотто, очень жаль. Потому что Минотто был превосходным поваром, но от него нужно избавиться. Было бы непоправимой ошибкой позволить полиции захватить его в свои руки. Также опасно допустить, чтобы были арестованы Энгельман и Карлос. Энгельман заговорит. Альскони задумался. Он любил Карлоса, но негр был слишком заметным везде, где бы он ни появился. И из-за него полиция могла напасть на след Альскони. Нет, нет, нет. Карлос тоже должен исчезнуть. Альскони очень гордился тем, что мог принимать быстрые и нужные решения. Нужно ликвидировать Феликса и Лорелли. Энгельмана и Карлоса ждет то же самое. И, естественно, необходимо избавиться от Миклима. Очень удобно, что все пятеро находятся в подземелье. Он может обезвредить их безо всякого труда. Он вышел из комнаты. Слишком быстрым для своей комплекции шагом он направился в котельную. Именно там находился контрольный щит управления всем поступающим в подземелье электричеством. Он опустил 4 рукоятки, лишив тем самым пункт управления возможности функционировать. Потом он вернулся в гостиную. Подойдя к французскому окну, он выглянул наружу. Минотто как раз укладывал 5 деревянных ящиков, которые взял в столе Альскони. Альскони взял телефонную трубку. «Хеллоу, шеф!» — немедленно ответил Карлос. «Дай мне Феликса», — приказал Альскони. «Я думаю, он у мисс Лорелли. Когда я с ним поговорю, то скажу пару слов и тебе». «А Феликс?» — сказал Альскони. «Я решил поговорить с тобой завтра, но события развиваются быстрее, чем я думал». «Что случилось?» — громко и решительно спросил Феликс. «Карлос сказал, что он закрыл ток согласно вашему приказу. Я хочу с вами поговорить. У меня есть что сказать». «То, что ты можешь мне сказать, меня больше не интересует», — ответил Альскони. «У меня очень мало времени. Я немедленно уезжаю отсюда. Джакопо был глуп, что позволил себя схватить. Бесполезно объяснять мне, что это значит. Ты со мной не поедешь. Так как твоя работа приносила мне в прошлом удовлетворение, я потрачу 5 минут, чтобы объяснить тебе, почему ты остаешься там, где находишься. В твоей комнате, так как и в комнате Лорелли, есть тайное магнитофонное устройство. И время от времени я подслушивал ваши разговоры. Меня очень интересовало предательство Лорелли и твое к этому отношение. Если бы ты был с ней таким же безжалостным, как Вилли, ты бы там не остался. Ну, а теперь я предупреждал тебя...